находим лишь такие намеки. А. В допотопное время Бог жаловался. «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками». Более точный перевод был бы. «Не вечно дух мой будет спорить с людьми». На какой бы мы ни взяли перевод, остается неизменной та истина, что в допотопное время Бог имел общение с людьми, давал им свои указания, но люди пренебрегали Богом и оспаривали его утверждения. Нечто подобное творится и в наше время. Б. В дни Авраама. От потопа до Авраама, по мнению одних хронологов, прошло всего 222 года, а по мнению других – 1102 года. Важно помнить, что древние не вели таких точных записей, какие мы теперь имеем. В родословных иногда пропускались 2-3 поколения. Это не так важно, как важно знать, что в период от потопа до Авраама большинство человечества погрязло в идолопоклонстве, и даже от предков Авраама читаем такое Божье свидетельство. «За рекою жили отцы ваши издревле, Фара, отец Авраама и отец Нахора, и служили иным богам». Это печальный факт. Как противопоставление этому находим в книге «Бытие» свидетельство, что когда Авраам возвращался после победы над месопотамскими царями, то его встретил Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И благословил Авраама и сказал: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Авраам дал ему десятую часть из всего. Тут не может быть сомнения, что Мелхиседек хорошо знал Бога и при этом занимал видное положение, был царем и священником. Авраам позаимствовал у него представление о Боге Всевышнем, владыке неба и земли. Откуда Мелхиседек получил такое возвышенное знание о Боге? Не явился ли ему или его праотцу Господь так же таинственно, как явился Аврааму в Месопотамии? Вполне возможно. Но прошли сотни лет, и когда Моисей вел народ израильский в землю Ханаанскую, там уже не было поклонников Богу Всевышнему, а все население увлеклось идолопоклонством и распутством. В. В дни Моисея в Месопотамии, в городе Пифоре, на юг от Хархемиса, жил человек по имени Валаам, сын Виоров. О нем далеко разошлась молва, что кого он благословит, на том пребывает благословение Божье, а кого он проклянет, тот погибает. Библия не отрицает у него такого дара, и даже сохранила его пророчество, как относящееся к пришествию Христа, Сына Божия. Вот слова этого пророчества. «Вижу его, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля. И разит князей Моава, и сокрушает всех сынов Сифовых». Этот человек знал Бога, имел общение с Богом. Но от кого он этому научился, не знаем. Возможно, ему, или его отцу, или праотцу, было явление и откровение величия и славы Господней. Только в дальнейшей своей жизни свое боговедение Валаам употребил не на пользу людям, не для спасения погибающих, а для собственной корысти, и погиб вместе с нечестивыми. Г. В Иерусалиме перед праздником обновления Иисус Христос объявил: «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастор». Это заставляет нас думать, что у Господа Иисуса были отдельные лица, а может и целые группы, живущие в других странах и среди других народов. Каким способом он давал им знать о себе, об этом узнаем только в вечности. Но они были, хотя и нуждались в дополнительном слышании голоса его, чтобы полностью войти в его стадо. И мир его не познал. О распространении истинного боговидения среди народов древности мы почти ничего не знаем. Но некоторое познание Бога было все же доступно и близко людям. О совершившемся уклоне апостол Павел только так написал, что разные народы осуетились в умствованиях своих и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Аминь. Мой брат пора уж пробудиться от сна греха и пустоты. Христос давно к тебе стучится и кротко ждет твоей.